Прими скорее решение, прошу тебя, поэт. Осталось мало времени на то, чтобы дать ответ. Луна на небосклоне свой продолжает ход, и меж мирами вскоре закроется проход. Решение принято, и я пойду с тобой. При жизни все одно не заслужить мне рая. Те принципы добра, что к руководству в жизни заложил нам Бог, как ни старайся, соблюдать не получается. Мы злодеяния не научимся прощать, вторую щеку мы не сможем подставлять и не искореним в себе за зло желание мстить, кастрировать насильников и всех убийц казнить. И даже с крыльями, что за спиной вырастают, с трудом поэты над землей летают. Нам крылья опаляет огонь в крови живущий, огонь волной энергии от творчества идущий. Я ухожу с тобою, Вальдерон, но уходя, прошу тебя одну исполнить просьбу. Моих друзей, что населяют этот сумасшедший дом, отправь туда, где штиль и шторм, где бриз и грозы. Грузи их всех на сказочный корабль, он пусть несет их по волнам в страну, где были и не были. Об этом каждый псих и грезил, и мечтал, но лишь в дурдом попал, а там он так и не был. Уже все исполняется, настал свершений час, корабль отправляется, астрал вбирает нас. Чтоб стал наш уговор всем сторонам угоден, одно лишь слово ты произнеси: свободен. Свободен! Свободен! Свободен! Проснитесь! Да проснитесь же! Нет, детка, подожди. Дай мне досмотреть этот чудесный сон. Мне снится волшебный корабль, который везет нас по морям в далекую страну, откуда захочется вернуться. Да проснись же, наконец! Пациентов двери в палатах открыты. Ну что ты такое говоришь? Тебе, наверное, это приснилось. Приснилось? Смотрите туда. Как? Почему? Все ключи ведь здесь. А где все пациенты? А ну-ка пойдем посмотрим. Здесь никого нет. Здесь никого нет. Здесь тоже никого? Здесь никого нет. Все палаты пусты. Но где же они? Где? Смотрите, доктор, в шестой палате яркий свет горит. У них там вечеринка, что ли? Вот, доктор, говорила я вам, не надо было давать ему вино. Сейчас посмотрим, что там происходит. Что это там? Корабль? Море? Но как это возможно? Я знаю. Я догадывался, что в нем есть что-то такое эдакое. Он ждал своего часа, чтобы стать свободным самому и освободить их. Ну, а мы? Что же будет с нами? А мы? Нас расстреляют. Ну, или повесят. Ну, или в крайнем случае посадят. Как? Ну, или мы сами стоим психами. Здесь, у местных. Нет, я не хочу. Смотрите, корабль отплывает. На трап еще не оторвался. Бежим скорее на корабль. Бежим. Бежим. Вот тебе и психушка. Вот тебе и сон. Вот тебе и... Теперь и нам пора в путь, поэт. Да, Вальдерон, путь. А финальная песня будет? Несомненно, Вальдерон. Ты слышишь, она уже звучит. Но как ты думаешь, что это за песня? Ха, конечно же, это рок. Да, Вальдерон, это так. Это рок. Это ток. А ты стал в этом деле дока. Нет, поэт. Просто я. Это я. Ты. Это я. Ты. Это я. Ты. Это я. Ты. Все просто в начале пути. И все не просто в конце. Пошли быть в кольце, из пустоты не выбрать глубины. Дорога вверх горит огнем вины. Где это было? Где это было? Между небом и землей. Он родился? Да, он появился на свет. Смотрите, какой он славный. Он наш? Он из нашего теста? Да, это он. Вы видите? Он просто ангел. Ангел? А где же его крылья? Всему свое время. В какой стране бы ты ни коротал свой век, в какую бы ты ни жил эпоху, запомни, жалкий человек, с чертями шутки плохи. С чертями шутки плохи. Все просто в начале пути, и все.